Глава 29. «Игорь, бегом к мамонту, рулить будешь!» Мысленно связавшись с умертвием, велел я. Я быстро взлетел по лестнице и понесся к выходу из особняка. «Понял, хозяин. Ключи в замке зажигания?» Тут же уточнил Игорь. Его вопрос вывел меня из равновесия. В поисках ответа пришлось напрягать мозг. Что за замок зажигания? Раньше с телегами было проще. «О, Костя, ужинать бу...» В холле первого этажа я едва не столкнулся со своим названным братом. Он сперва радостно улыбался, увидев меня, но затем осекся на полуслове. Иван подобрался, желая что-то спросить. «Ключи в мамонте?» Я вперед него задал свой вопрос. Граф нахмурился еще сильнее и спросил. «Ты куда собрался? Что-то случилось?» «На Корявого напали прямо в центре города. Я должен ехать». Иван сперва округлил глаза. Я почувствовал, что Игорь уже оказался на улице через черный ход и сейчас бежит к вездеходу. Не дожидаясь ответа брата, я рванул к дверям. «Стой!» Удивительно, но Иван Бессмертный успел схватить меня за запястье. У меня хватило бы мощи бежать дальше с ним, не обращая внимания на лишний груз. Однако я остановился и обернулся. Такой жест был несвойственен графу. «Я спешу, Иван!» — твердо произнес я. «Я уже заметил!» — ответил он хмуро. «И в полной мере не могу понять причину твоей спешки. То, что на Корявого напали в центре княжества, — нонсенс. Однако ты можешь узнать детали, и не выходя из дома. Это лучше, чем рисковать попасть на глаза дружинникам князя, которые будут вынуждены отреагировать на данную ситуацию». Брат неотрывно смотрел на меня, ожидая реакции. Я усмехнулся и высвободил свою руку из его захвата. «Ты изменился, Иван», — сказал я. «Приятно видеть, что сейчас ты не допустишь очередного падения рода бессмертных, когда я уйду. Наоборот, продолжишь начатое дело, и род станет еще сильнее и влиятельнее». «Уйдешь?» — хлопая ресницами, изумленно выпалил граф. «Куда? Когда?» «Это все обсудим потом. Сейчас мне в самом деле надо ехать». Я обернулся и пошел к выходу. «Что ж, тогда я поеду с тобой», — бодро проговорил Иван. Поймав взгляд Григория каменным истуканом, застывшего возле дальней стены, граф молча кивнул ему. «Слушаюсь, ваше сиятельство. Удачной поездки!» — невозмутимо ответил опытный дворецкий, понявший своего господина без лишних слов. Спустя минуту мамонт уже несся по ночным улицам княжества крепости. «Ух, вот это аппарат! Как же я давно хотел порулить этой махиной!» — делился с нами своей радостью Игорь. Мы с Иваном сидели в салоне вездехода. Брат то и дело поглядывал на меня. Я же, прикрыв глаза, считывал новые данные из памяти голубя у мертвия. «Корявый не заметил слежки», — произнес я негромко, но граф Бессмертный меня услышал. «Хотя они вели его от самого дома. На дом напасть не решились. Вероятно, Корявый очень хорошо укрепил свою нору артефактами. Настолько, что для нападавших было легче атаковать Корявого в центре княжества, наплевав на последствия, чем штурмовать его дом». «И все же странно, что он не заметил слежки», — задумчиво проговорил граф. «Группа должна быть очень крупная, ведь без сопровождения Корявый не ездит. Они настоящие мастера, раз смогли так тщательно скрываться. Или это артефакты?» «Они мастера», — улыбнулся под маской я. «А что до численности, то тут ты ошибся, Иван. Их всего пятеро». «Что?» — выпалил граф Бессмертный. «Всего пять человек атаковали Корявого со всей его охраной? Как это возможно? Может, ты кого-то не заметил?» «Всех я заметил», — усмехнулся я, прислушиваясь к своим ощущениям, что испытывал, наблюдая за битвой глазами голубя. Корявый бился бок о бок со своими головорезами. Главный бандит нашего княжества и не думал пытаться бежать в тот момент, когда его кортеж атаковали. Он дал бой, улыбился, выкрикивал оскорбления в сторону нападавших. Но вскоре надменная улыбка исчезла с его лица. 50 матерых бойцов Корявого не могли сдержать напор всего лишь пятерых воителей. Воителей, использующих очень знакомые мне заклинания. А еще энергия из их ядер тоже была мне чересчур знакома. Мне не терпелось скорее увидеть этот бой своими глазами. Игорь будто бы ощущал мое нетерпение, разгоняя мамонта все сильнее и сильнее. В какой-то момент вездеход даже перешел на боевой режим езды, стал жрать еще больше энергии, зато и в управлении стал гораздо более податливым и быстрым. Между тем бой становился все яростнее и ожесточеннее. Люди, оказавшиеся на улице поблизости или в ближайших заведениях, бежали со всех ног подальше от битвы. Я чувствовал их ужас. Сражение прямо в центре города считалось чем-то немыслимым. Слышал, как некоторые кричали: «Монстры прорвались!» Хм, а это еще что такое? «О!» — внезапно удивленно проговорил Иван. Я открыл глаза и вопросительно уставился на него. Он чуть смутился и вытащил из кармана телефон. «Вот, подарок тебе подготовил. Все нужные номера уже забиты, голосовое управление уже есть. Можешь просто сказать ему: Прохор, позвони Ивану-старшему, и он наберет меня». «Странное имя для этого чуда», — хмыкнул я, принимая подарок. «Но спасибо». Я посмотрел на телефон и обратился к нему. «Прохор, набери Ольгу Мечникову». «Вы имеете в виду баронессу Мечникову?» — деловито уточнил у меня телефон. «Ее самую!» — нетерпеливо произнес я. «Давай уже!» Иван, улыбаясь, смотрел на мой диалог с телефоном. Послышались длинные гудки. «Чего?» — быстро спросил я брата, пока Ольга не ответила. «Соскучился уже по баронессе?» Я обреченно покачал головой и изрек: «Не о том ты думаешь, Иван. Наверное, именно поэтому у тебя так много детей». «Алло, кто это? Сейчас не время», — резко произнес телефон голосом Ольги. «Что за странная женщина? Зачем тогда отвечала, если сейчас неудобно говорить?» «Мяч один! Отставить панику, не вмешивайся!» «Костя? Рада тебя слышать. Ты меня видишь? Где ты?» «Не вмешивайся в бой!» — с нажимом повторил я, глядя на группу баронессы, которая сейчас с любопытством смотрела за сражением пятерки могучих воителей и отряда Корявого. Я видел, что некоторые бойцы Мечниковой покачиваются. Учитывая, что магам довольно сложно напитаться, полагаю, ребята очень уж усердно отмечали свое удачное возвращение из похода за стену. «Мы не на боевом задании. Что хотим, то и делаем», — фыркнула баронесса. «И вообще, если не хочешь, чтобы я вмешивалась, приди и останови меня лично, мой командир». Ее голос звучал томно и зазывно. Я почувствовал какой-то отзвук внутри своего тела. Любопытная реакция. «Так, сейчас не до этого. Раз она не хочет стоять в сторонке, пусть послужит общему делу. Я только что подпустил голубя ближе к месту боя, и он, под заинтересованные взгляды нападавших, прекрасно чувствовавших стихию смерти, пролетел над головой Корявого. Я услышал кое-что из планов бандита. «Мяч один! Раз хочешь размяться после похода в таверну и принести пользу, слушай приказ. Веди группу в переулок слева от вас. Ждите там за третьим домом. Остановите тех, кто попытается сбежать». «Ты все еще пытаешься убрать нас?» — с подозрением в голосе спросила Ольга. «Выполнять!» — рявкнул я. «Не дайте цели скрыться! Всю ответственность беру на себя! Мы скоро будем на месте!» «Есть!» — радостно ответила баронесса и начала строить свой отряд. Едва бойцы Мечниковой выдвинулись на позицию, как Корявый с половиной своей группы начал отступать. Баронессу он не заметил. Я действовал на опережение. Вторая половина Корявых головорезов продолжила самоотверженно сдерживать пятерку нападавших. Они тут же возвели мощные стихийные щиты, на которые обрушился огненный шар, а следом за ним сотканный из концентрированной тьмы ящер. Я глянул карту города, горевшую на экране мамонта, и скорректировал наш курс. А затем я не удержался и подвел голубя у мертвия так близко к сражающимся, как еще сегодня не подводил. Пятеро неизвестных. Все в старинных балахонах, глубокие капюшоны которых скрывают лица. Балахоны были разных цветов. Черный, багряный, белый, зеленый и золотой. Эти цвета символизировали собой любимые заклинания своих носителей. Я поджал губы под маской и почувствовал, как гулко ударило сердце. Я был очень рад видеть эту пятерку. Даже не думал, что такое возможно. «Спасибо тебе, мировое древо», — еле слышно пробормотал я. «Это действительно чудо». «Хозяин, «Почти приехали. Впереди арка, а за ней пешеходная зона. Дальше ехать нельзя. Объезжаем? Или мне тормозить?» Бойкий голос Игоря отвлек меня от размышлений. Моргнув, я вернулся к своему собственному зрению. Глянув на своего слугу, ответил на вопрос. «Не нужно тебе тормозить, Игорь. Остановись, где будет удобно. Иван, готовься, мы выходим». «Сестрица, давай вернемся, а? Посмотрим драку, может, поучаствуем, а?» Не отставая от Ольги Мечниковой, ни на шаг конючил Добрыня. «Поучаствуем, поучаствуем», — резко ответила женщина и завертела головой по сторонам. «Где этот третий дом-то, а? Вон он». «Кто тебе позвонил, что ты резко потащила нас в подворотню? Может, скажешь уже?» — не замолкал огромный бородатый воитель. Ольга Мечникова выбрала неплохое место за углом дома так, чтобы ее отряд не было видно с дороги, и жестом велела своим подвыпившим бойцам занять позиции. «Готовность к бою?» — резко произнесла она. «Любую ответственность беру на себя, но если кто-то не хочет рисковать и ввязываться в проблемы с законом, настаивать на участии не буду». Бойцы неодобрительно заурчали. Им очень не понравилось, что их командирша предположила, что кто-то может оставить товарища перед лицом опасности. Ну и перед лицом веселья, разумеется. «Это ведь граф Бессмертный тебе звонил, да?» Расположившись рядом с Мечниковой, недовольно проворчал Добрыня. «Он самый», — хмыкнула Мечникова. «А ты и рада бежать, делать, что он скажет. А ведь это бесплатно!» «Я уже сказала», — хмуро посмотрела на своего заместителя женщина. «Кому что не нравится, свободны. Держать не буду». «И вообще», — она повысила голос, чтобы ее слышали все, «я раздумываю о том, чтобы напроситься к бессмертным на службу в дружину. Если среди вас найдутся желающие, скажите мне. Замолвлю за вас словечко». Бойцы притихли. Один лишь Добрыня громко выдохнул и резко спросил. «На службу? Ты готова променять нашу вольную жизнь на что? Одного графа в костяной маске? А если он сгинет? Ты бросишь рот и сразу вернешься обратно к вольникам? Но после такого хорошо относиться к тебе не будут, сестрица. Это минус к репутации». «Он не сгинет», — недовольно проворчала женщина, а затем усмехнулась и добавила. «Скорее уж отправиться в какое-нибудь далекое путешествие». «Да даже если так», — стоял на своем Добрыня. «Ты...» «Я хочу это сделать не ради Кости», — твердо произнесла баронесса. «А ради себя. Мне понравился этот род Добрыня. Даже без Константина он впечатляет. Глава рода оказался надежным мужиком, а графиня поразила меня буквально с первого взгляда. В ней чувствуется стать и сила. Детишки их тоже пытаются быть похожими на своих родителей». Ольга улыбнулась и хмыкнула. «Мне нравится, как они стоят друг за друга. Мне кажется, этот род будет становиться сильнее с каждым днем, и мне хочется стать частью этой силы». Добрыня хмуро почесал затылок. Ему казалось, он понимает, о чем говорит баронесса. Со своей родней Ольга мало общается, потому что слишком импульсивна и ярка для посредственного баронского рода. Родители пытались найти на нее управу, потом сдались и стали искать ей мужа. А потом Ольга просто заявила, что уходит в атагу вольников, где быстро снискала славу и создала свой крепкий отряд. К своим бойцам Ольга относилась как к братьям и сестрам. Добрыня думал, ей этого хватает, но, похоже, Ольга мечтает о более крупной семье. «Думаешь, дружинники рода бессмертных смогут стать частью этой большой семьи?» — прямо спросил здоровяк. «Думаю, тебе не надо много думать, Добрыня», — усмехнулась Ольга. «За тебя могут подумать те, кто умнее». Пару секунд богатырь пристально смотрел ей в глаза, а затем улыбнулся и ответил. «Ты, как всегда, права, сестрица». Вдруг воитель перестал улыбаться и напрягся. «Сюда бегут люди», — резко сказал он. Ольга мгновенно изменилась в лице и решительно произнесла. «Готовьтесь к бою! Но первыми не атаковать, наша задача — задержать их и не дать уйти». Спустя несколько секунд Ольга увидела людей, бегущих по пешеходному бульвару на всех парах. В последний момент Мечникова дала знак своим бойцам, и ее отряд резко вырвался из своего укрытия, преградив путь бандитам. Корявый, который бежал вперед других, криво ухмыльнулся. Его лоб был разбит и лицо залито кровью. «Ольга Никитична, «Какая встреча!» — быстро проговорил главный бандит Тюменского княжества крепости. «Увы, не имею возможности сейчас развлечь вас светской беседой. Пропустите, пожалуйста, мы спешим!» «Нет, корявый», — хмыкнула Мечникова. «Не могу бороться с искушением. Очень хочется прямо сейчас побеседовать с таким успешным мужчиной, как ты. Прямо сейчас жажду послушать твою историю успеха». «Баронесса, даю тебе 5 миллионов, и ты делаешь вид, что нас не видела», — хмуро произнес бандит, а затем не выдержал и оглянулся. На улице была пуста. Даже обычные гуляки уже давно разбежались, услышав шум битвы и завывание сирен. «Предложение, конечно, шикарное», — ответила Мечникова. «Что я могу купить на это? Новую тушь, туфельки, чулочки? Может быть, на квартирку хватит?» «Не придуривайся», — рыкнул корявый, окончательно потеряв терпение. «Тебе незачем ссориться со мной! Я сотру тебя в порошок!» «Ха!» — оскалилась Ольга. «Ты угрожаешь мне, загнанная мышь, которую смогли зашугать лишь 5 человек!» «Дура!» — в сердцах выкрикнул корявый и выставил в сторону Ольги и ее бойцов кулак. Одно из колец на пальце бандита вмиг раскалилось. Перед ним закрутился черный шар концентрированной тьмы. Корявый усмехнулся и холодно произнес: «Умри!» Шар тьмы стремительно сорвался с кольца главного бандита княжества. Ольга и ее бойцы успели защититься. Все они были опытными воинами и в боевой обстановке не дали себя застать врасплох. Однако как раз благодаря опыту отряд Мечниковой прекрасно понимал, что справиться с такой мощной атакой, порожденной высокоранговым артефактом, а затем еще и задержать всех бойцов корявого, у них вряд ли легко получится. Раздался грохот, и прогулочную улочку залило тьмой.